Тайны черной тени. Сыщик сидел в кресле, смотрел телевизор. Показывали страшный и ужасный фильм о привидениях. В старом замке привидения пугали людей. Было страшно. Сыщик улыбался, к привидению он не верил. Вдруг в дверь раздался звонок. Сыщик встал, выключил телевизор, открыл дверь. На пороге стояла старушка. Она просила пропустить ее в квартиру и выслушать. Сыщик впустил старушку. Она сказала: «В моем старинном доме живет привидение. Оно ходит по ночам, ворует бумагу и пугает детей. Гражданин сыщик, выгоните его из моего дома». Сыщик не поверил старушке. Из любопытства он согласился провести в ее доме одну ночь. На другой день вечером сыщик отправился к старушке. На краю города нашел ее дом. Это был старинный кирпичный особняк. Под половичком нашел ключи. Сыщик открыл дверь, зашел в дом, удобно устроился на диване. Наступила ночь. Сыщик задремал. Вдруг заскрипела половица. Послышался шелест бумаги, словно легкий ветерок пробежал и коснулся лица. Сыщик открыл глаза. От дивана метнулась черная тень. Она стала спускаться по ступенькам вниз в глубокий, зловещий подвал. Сыщик испугался, хотел убежать из дома. Потом взял себя в руки, встал с дивана и пошел за черной тенью. Сыщик спустился в подвал, зажег фонарь. Стояла зловещая тишина. У стены лежала старинная бумажная картина. Она была вся в пыли и паутине. На ней был нарисован мужчина. В нем сыщик узнал черную тень. Он решил сжечь картину. Вдруг черная тень на картине задвигалась и сказала: «Я старая черная бумажная тень. Я не могу покинуть этот дом. Моя душа живет в нем. Я питаюсь бумагой и никому не причиняю зла. Много-много лет назад мой брат из-за наследства убил меня и моего сына. Меня он бросил в глубокий колодец, а сына замуровал в этом подвале в стене, пока останки моего сына не похоронены в земле. Я не могу покинуть этот дом». Черная тень вышла из картины и показала на место в стене, где замурован его сын. Сыщик стал разбирать кирпичи в стене. Он нашел провал. В нем лежала высохшая, словно мумия, мертвое тело мальчика. На другой день мертвое тело мальчика отвезли на кладбище и похоронили. Черная бумажная тень из дома исчезла. В благодарность старушка подарила сыщику завернутую в черную бумагу картину. Сыщик принес ее домой, развернул, посмотрел. Это была знакомая старинная картина. Она была из подвала. На ней была нарисована черная тень.